Часть четвертая. Ваша карьера. Глава 16. Правильный выбор работы. Найдите свое дело, и никогда в жизни работа не будет вам в тягость. Считается, что жизнь нельзя спланировать, и оценить ее можно только в ретроспективе. Это совершенно справедливо и в отношении карьеры. Я постоянно прошу состоявшихся в профессиональном отношении людей рассказать о том, какой работой они занимались в начале своей карьеры. Их ответной реакцией почти всегда бывает смех. Председатель и исполнительный директор Procter & Gamble Лафли думал, что он станет профессором-специалистом по истории периода Возрождения. Эти мечты улетучились, когда он бросил курс магистратуры и на 2 года завербовался в военно-морской флот, а после этого еще 6 лет руководил бакалейным магазином и магазинами готовой одежды, расположенными неподалеку от базы ВМФ в Токио. Или возьмем, например, Мэг Уитмен. Она начинала свою карьеру в качестве консультанта по менеджменту. Затем поступила в Walt Disney и принимала участие в открытии первых магазинов этой корпорации в Японии. Затем она перешла в компанию Stride Rite, где занималась возрождением торгового знака Keds. После этого приняла на себя руководство увядающей цветочной компании FTD, а потом перешла в Hasbro, где возглавляла головные подразделения контролируемых этой компанией фирм Play School и Mr. Potato. Неудивительно, что в конце концов Мэг Уитмен стала исполнительным директором электронного аукциона eBay, который торгует в розницу абсолютно всем. Но обратите внимание, что делая свою карьеру, она ничего заранее не планировала, а eBay появился всего несколько лет тому назад. Суть в следующем. Фактически невозможно предугадать, какое место вы будете занимать на том или ином этапе вашей карьеры. Но если вы встретите человека, который добросовестно следует карьерному плану, старайтесь держаться от него подальше на вечеринках. Такие люди невероятно скучны. Я совершенно не намерен убеждать вас в том, что надо просто положиться на свою судьбу. Хорошая работа может наполнить вашу жизнь значением и сделать ее интереснее. Плохая работа может лишить вас нормальной жизни. Но как найти хорошую работу? Первый совет довольно прост. Вы идете тем же самым трудным и долгим путем поиска работы, методом проб и ошибок, который проходят все остальные. Вы устраиваетесь на работу и выясняете, что вам в ней нравится, а что нет. И что у вас получается хорошо, а что не очень. Со временем вы начинаете менять рабочие места с целью найти такую работу, которая в наибольшей степени вам подходит. Так продолжается до тех пор, пока однажды вы не скажете себе: «Ну вот, наконец-то я на своем месте. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и я иду на вполне приемлемые для меня компромиссы». Да, именно на компромиссы, потому что существует крайне ограниченное количество работ, которые полностью удовлетворяют всем вашим пожеланиям. Вы можете обожать работу всеми фибрами своей души и в то же самое время сожалеть о том, что вам недостаточно платят. Или ваша работа вам нравится, но не более того, зато вы обожаете своих коллег. Независимо от масштабов ответственности и выполняемых обязанностей, предназначенная для вас и только для вас работа, несомненно, где-то существует. В этой главе я преследую целью сделать поиск этой работы менее длительным и, надеюсь, менее загадочным процессом. Каким образом? К счастью, в большинстве случаев работа подает своего рода сигналы о том, подходит она вам или нет. Эти сигналы применимы к должностям любого уровня. Вы можете быть выпускником школы, только что поступившим на работу, менеджером среднего уровня, который пытается подняться по карьерной лестнице, или руководителем высшего звена, который ищет способ пробраться на самый верх. В процессе поиска работы встречаются и особые ситуации, которые требуют отдельного рассмотрения. Например, поиск первой в жизни работы, поиск работы, если вы не можете справиться с возникшей на старом месте ситуацией, и поиск работы после того, как вам указали на дверь. Мы рассмотрим эти случаи в конце данной главы. Но сначала давайте рассмотрим самые распространенные сигналы соответствия выбранной работы, причем как положительные, так и отрицательные. Представьте себе, что вы размышляете о новой работе. Сигнал. Люди. Считайте хорошим знаком, если вам очень нравится коллектив, вы можете наладить с коллегами хорошие отношения, и получаете искреннее удовольствие от их компании. В действительности они думают и действуют точно так же, как и вы. Будьте настороже, если у вас такое ощущение, что на работе вам придется носить маску. После визита в компанию вы ловите себя на мысли, что вам не надо дружить с коллегами по работе. Сигнал возможности. Считайте хорошим знаком, если работа дает вам возможность роста как в личном, так и в профессиональном отношении, и у вас такое впечатление, что здесь вы научились таким вещам, о которых прежде вы и не подозревали. Будьте настороже, если вас принимают на работу в качестве эксперта, и, приступив к делу, вы, скорее всего, увидите, что являетесь самым толковым специалистом. Сигнал «Выбор». Считайте хорошим знаком, если эта работа послужит вам хорошей рекомендацией, которая пригодится в будущем, будь то сфера бизнеса или сфера производства. Будьте настороже, если это предприятие уже исчерпало свои возможности или у него ужасная экономика, а сама компания по целому ряду причин едва ли сможет расширить ваши карьерные возможности. Сигнал «Фактор зависимости». Считайте хорошим знаком, если вы подбираете данную работу для себя или знаете, ради кого именно вы ее подбираете, и поэтому вы спокойны в отношении сделки. Будьте настороже, если вы устраиваетесь на эту работу по каким-то другим причинам, например, в силу того, что супруг или супруга хочет, чтобы вы реже ездили в командировки, или потому что преподаватель подготовительного колледжа сказал, что вы никогда ничего не добьетесь. Сигнал «Содержание работы». Считайте хорошим знаком, если вы без ума от своей работы, вы ее просто обожаете и получаете от нее удовольствие. Она занимает значительное место в вашей жизни и даже проникает в самые сокровенные уголки вашей души. Будьте настороже, если работа как работа. Устраиваясь на нее, вы говорите нечто вроде «это только до тех пор, пока не подвернется что-нибудь получше» или «нельзя отказываться от денег». Слово об оплате. Прежде чем мы более подробно поговорим о каждом из этих знаков, выскажу несколько мыслей относительно денежной стороны вопроса, который является краеугольным камнем любой дискуссии, посвященной выбору работы. Хуже нет, когда человек зарабатывает деньги, высказывая мнение, что, выбирая работу, не следует придавать большого значения вопросу оплаты. Так что я не буду этим заниматься. Но я скажу вам, что денежная сторона вопроса, конечно же, имеет значение, причем огромное. Когда я выбирал свое первое место работы, у меня было несколько предложений, но именно место, предложенное General Electric, обещало мне в год на $1500 больше, чем любая другая работа. Окончив магистратуру, я оказался без гроша в кармане. Эти $1500 казались мне огромной суммой и определили мой выбор. Спустя год я получил первую прибавку к жалованию. Обнаружив, что оно точно такое же, как и у всех других сотрудников моего подразделения, я понял, что такое положение дел подрывает мою фанатичную веру в надбавки за высокие результаты труда, и сказал себе: «Эта работа не для тебя». Но я не подавал заявление об уходе, пока не нашел себе другое место в одной химической компании, расположенной в Смоке, штат Иллинойс, обещавшей платить мне на 25% больше, чем я получал. В конце концов, меня убедили остаться на прежнем месте, но я бы не согласился на это, если бы General Electric не согласилась выплачивать жалование, сопоставимое с тем, которое мне предлагали в Смоке. Поскольку денежный вопрос никак нельзя исключить из процесса принятия решений, связанных с трудоустройством или карьерой, то лучше всего примириться с тем фактом, что деньги имеют для вас большое значение.